Глава 41. Оливия. С каждым днем я все больше и больше уверялась в своей глупости. Слова из диктофона, которые после ухода Гранда продемонстрировал мне папа, застряли в голове. Почему все прививают к этой девчонке какие-то чувства? Не нужна она мне. Не нужна. А кричал ведь, играл, а письмо так и не написано мной. Неужели все было только из-за спора? Неужели он ни капельки не изменился? Теперь, глупышка Ливи, выпей дозу снотворного и умри к черту! Гневно заорала нутро, на что скривилась. Я старалась не появляться дома и проводила все время с Винсом, пока он меня развлекал. 3 дня беспрерывного наигранного веселья и равнодушия. От Патриции ловила сочувственные взгляды и только улыбалась, давая понять, что меня не волнует ее сын. Все вокруг меня начали бесить своей заботой, относясь ко мне как к разбитой вазе, ведь этот медвежонок так и не появился. Зная, что пил, развлекался по рассказам брата каждый день и снова просыпался с телами. Он вернулся к своей беззаботной жизни, когда мир вокруг меня с каждой минутой мерк. Должна ненавидеть. Обязана, но не могла. Пустота вернулась и потушила все чувства внутри. Боли не ощущалось, но ревность, обида и любовь вернули мысли о мести. Мысли путались и затягивали меня в бездну. Ведь у меня все шло как по маслу, пока не дала слабину, захотела ему поверить, ощутить всего его, красивую сказку, льющуюся из его губ. Обманывала саму себя. И что теперь? Полюбила всем своим существом еще глубже и сама себя разрушала с каждым днем, зарываясь в себе. Захотелось найти этого урода и выложить все как есть, потребовать объяснений, побить, поорать на него, заодно поплакать и трахнуть, сломать его агрегат и снова поплакать. Но чем это кончится? Смехом в лицо. Определенно еще добавится новое унижение. И здравствуй, девочка-улитка. Тяжесть внутри никогда не пройдет. «Детка!» Мои мысли оборвались визгом влетевших в мою спальню 2 подруг. «А-а-а!» Радостно закричала я и упала в их объятия. В панике от своего состояния позвонила девочкам и узнала, что уже завтра будут в Лондоне. Встречала их Патриция, потому что я была у Винса дома. Он был счастлив и даже не делал попыток потребовать больше, чем поцелуя, от которых леденело все внутри. И почему-то в эти моменты я вспоминала Кристал. И сейчас готова была разреветься от облегчения в кругу подруг, таких родных и близких. Вот чего мне не хватало — поддержки. Моей личной группы реабилитации и одновременно мозгоправов. «Боже, как я рада!» — прошептала, обнимая поочередно то одну, то вторую подругу. «Вам уже показали комнаты?» «Да, но мы полетели к тебе», — улыбнулась Реджи. «А где этот?» — поинтересовалась Кори и оглянулась. Я подошла к двери, закрыла ее, приглашая девушек сесть на пол. Мы расположились в нашем ведьмином треугольнике, и я, осознавая с каждым словом свой грязный омут, рассказывала им о том, что натворила. Тишина стала уже потрескивать вокруг нас, когда произнесла: «Ну, хоть что-то скажите, а? Мне жаль», — тихо сказал Реджи, взяв мою руку и нежно поглаживая. «А мне нет. Ты опять получила щелчок по носу. Интересно, сколько тебе их необходимо? 1 000 000? Чтобы понять, кто он на самом деле?» Кори вскочила и начала нарезать круги по спальне. «Блонди, она же его любит!» — пыталась смягчить такую реакцию другая подруга. «Хрень! А он?» Девушка повернулась на меня и начала угрожающе подходить. «Он разве знает, что такое любовь? Да, секс с ним был. Хорошо. Да, был оргазм. Ну, блядь, помастурбируй, и получишь не хуже. Твой Грант — мудак, причем очень качественно сделанный. Ты для него победа из побед. Ты трофей, твое признание...» «Знаю, все я знаю», — Тихо перебила я и вздохнула. «Ну, вы не представляете, как устала от всего. Нет сил больше, ничего нет. Хочу домой, подальше от него. Я не могу это объяснить, разумом все понимаю, буквально все, но чувства не могу выключить. Я умираю просто». «Ну, мы же тут, как Чип и Дейл прискакали на помощь», — напомнила Кори. «И мы общими усилиями поставим его на колени». «Блядь», — простонала и схватилась за волосы, сжимая их. «Почему такая ломка в теле, как будто иду против судьбы? Почему холод внутри сковывает и не дает дышать?» «Детка», — меня по голове погладила Реджи и притянула к себе. «Может, и правда, пошел он в жопу?» «Нет, Редж, нет», — возмутилась Кори и села рядом. «Я знаю, что это такое — трахнуть и забыть». «Заткнись», — процедила и зло посмотрела на подругу. «Не смей даже заикаться об этом». «Ух, какие мы обидчивые стали! А где же равнодушие?» — усмехнулась она. «Больше не буду. Но я просто, чтобы напомнить, зачем ты тут?» «Я все помню, до единой секунды», — продолжила и сжала зубы, так что услышала скрип. «Но я отличаюсь от него. Я умею любить?» Издевательски рассмеялась Кори. «Еще как умеешь. И это твой огромный минус. Не любить, а... Короче, поняла». Отмахнулась я, но поудобнее устроилась в руках Редж, поглаживающая меня по плечам. «Какие планы на сегодня?» спросила Кори, накручивая белый локон на палец. «Какой-нибудь суперресторан? Чтобы познакомиться с кроликами, напиться и расслабиться?» — предложил Редж. «Винсу позвоню, он сводит», — ухмыльнулась я. «Правильно. Зачем нам свои деньги тратить, если есть олух?» — рассмеялась подруга и подмигнула нам. «Лив!» — в комнату вошел Тео, и подруги расплылись в улыбках при виде его. «Привет, ведьмы!» «Да, братик, чего хотел?» — протянула я. «Хэ! Раз у вас тут такая веселая компания, я подумал позвонить Лесу, Нейту с Дэми, еще Кол прилетел вчера, и поехать в наше место. Как вам?» — воодушевленно предложил он. «Ох, самец, ты читаешь наши мысли?» Кори медленно поднялась и выставила вперед грудь, на что я только закатила глаза. «Самка, не лопни, не по твою смазку!» — фыркнул брат, на что мы с Реджи хрюкнули от смеха, а скулы Кори пошли красными пятнами. Разозлилась. «Брейк!» — сквозь смех прервала я, только готовую ринуться в атаку подругу. «Едем, я с Винсом буду». «Окей. 10 встречаемся там. На проходной скажешь, что столик на Пейтона». Бросил брат и вышел из комнаты. «Урод!» — процедила Кори. «Да не трахнешь его. Расслабься, найди другого», — спокойно произнесла Редж. «Это мы еще посмотрим». Холодный блеск глаз не предвещал ничего хорошего, но я только развела руками, не мое дело. «Карина, у него баб куча, и ты не в его вкусе», — продолжал Редж. «Но член встает на меня», — усмехнулась подруга, на что я присвистнула. «А ну-ка поподробней», — потребовала я, улыбаясь. «Хм, было дело 2 года назад на вечеринке в нашем братстве. Тео тогда прилетал к тебе на неделю, но он меня продинамил, хотя был готов», — пожала плечами Кори. «А почему я не знаю о том, что ты хочешь изнасиловать моего брата?» — удивилась я такому открытию. «Потому что вы очень близки друг с другом, и ты бы меня сдала. Ты еще та болтушка», — цокнув языком, созналась подруга. «Офигеть, куда катится мир?» — закатила я глаза. «Вот сегодня я его достану, да так достану, что не дам кончить», — злорадно рассмеялась Кори, на что мы с Реджи, понимающе, переглянулись. «Кори, не надо играть с Тео», — попросила я, но получила прищуренный недовольный взгляд. «Ты потрахалась с Грандом? Вот и я хочу. Что в этом такого?» — недовольно пробурчала она. «Ладно, что хочешь, то и делай, только потом не ной. Идите, устраивайтесь, а я пока поболтаю с Винсом», — сказала я и встала. «Я бы поспала», — устало зевнула Реджи и вышла вместе с Кори. Судорожно вздохнула и взяла в руки телефон, останавливаясь пальцем на другом номере, который надо было удалить, сжечь и никогда о нем не вспоминать. Хм, А почему бы и нет? Идиотка внутри заставила сделать новую глупость. Не думая, ткнула пальцем на контакт, и послышались гудки. «Привет, дорогой! Я, по-моему, утром забыла у тебя тот комплект, в котором вчера танцевала перед тобой. Не забудь вернуть, а то это мой любимый. Еще мы сегодня с девочками едем в клуб, хочу, чтобы и ты с ними встретился. Безумно соскучилась по тебе, хотя не виделись всего каких-то 3 часа. После вчерашнего еле хожу. Продолжишь в том же духе, буду готова принять твое предложение. Заедешь за нами в 9:30, м?» Быстро произнесла я, пока абонент отходил от шока. «Охренела совсем!» — заорал Грант, а я зажал рот рукой, чтобы не рассмеяться, хотя сердце потеплело от этого голоса. «Ой, черт, это ты! Прости, нечаянно! На быстром наборе стоишь под Винсом!» — испуганно пролепетала, стараясь не выдать свою игру. «Мне похрен! И не забудь отсосать ему в клубе! Тебе не привыкать, надеюсь, попрактиковалась с прошлого раза!» Зло просвистел он в трубку. «Медвежонок Грант, не с той ноги встал?» — поинтересовалась я. «Не твое дело», — буркнул он. «Тебя еще не прикончили?» — продолжала я издеваться. «А ты так этого ждешь?» — тихо спросил он. «Да мне пофиг», — усмехнулась я, хотя врала отчаянно ради собственного спасения. «Ладно, прости за ошибку». Я только собиралась отключить звонок, как услышала. «Ливи, нам надо поговорить». «А есть о чем?» — без интереса спросила я. «Ну, о той фигне, что я проорал. Знал, что все вернулись. Тео до этого заходил к тебе, и было весело смотреть на злого Хью», — усмехнулся он. «Козел, ублюдок, как я тебя люблю, мудак ненавистный!» «Это точно. Посмеялись на славу», — безразлично ответила я, зажмурившись. «Еще что-то?» «Это ты мне позвонила. Не верю в такую ошибку. Ты всегда врешь. Неужели соскучилась?» Промурлыкал он, заставляя внутри все сжаться от воспоминаний. «А то мне же так не хватает твоей пошлятины и стояка на меня», — рассмеялась я. «Чего?» «Забылась, малышка Ливи, что это ты течешь, как сучка, рядом со мной». И опять злость, а я улыбнулась. «Не только рядом с тобой, я вообще люблю мужчин. Пока, медвежонок Грант, иди подрачи, полегчает». Сладко протянула я и быстро отключилась, пока он не успел среагировать. Ведь разговор приобрел не тот оборот, который был мне необходим. «Черт, зачем вообще позвонила? Зачем? Была же уверена, что это глупая затея. Теперь все внутри перевернулось и встало снова с ног на голову. Есть подруги, остудят мой пыл и не дадут совершить новую ошибку». Набрав быстро Винса, я пересказала ему план действий и получила одобрительный ответ. Теперь требовалось набраться смелости, ненависти, желания добиться этого чертова письма и уехать, чтобы реветь в подушку и задохнуться от боли внутри. «Великолепная перспектива будущего!» Горько усмехнулась, закрывая глаза и ложась на постель. Я открыла веки и уперлась взглядом в воздух вокруг себя. Одна. Вторая половина кровати пустовала, кричала о том, что никогда больше не повторится прошлое, никогда больше не увижу сонную улыбку, и сердце мое не замрет от этой нежности. Все была моя выдуманная иллюзия. Слеза скатилась из уголка глаз. Больно любить того, кому ты не нужна. Резь внутри от чувств становится только острее, заставляя пустоту и клеймо одиночества надолго засесть в твоем сердце. «Господи, помоги, дай мне сил, чтобы просто выжить», — взмолилась я, закрывая глаза, пока окончательно не сошла с ума от окружающей меня действительности.